Освобождение. После возвращения из поездки ворона предупредила Дина Геора и Фроманта, что в эту ночь они не должны ложиться спать. Им было строго запрещено пить воду, которую тюремщики принесут к ужину. Страшиле и дровосеку о таких вещах говорить не приходилось. Они никогда не спали, не ели, не пили. Страшила ночью обычно делал арифметические вычисления. Он так наловчился, что мог перемножать в уме любые числа до тысячи. Правда, теперь его умственные способности ослабели, ему давно не промывали мозги. А дровосек по ночам сочинял в голове письма, которые отправил бы Элли, если бы мог. Эти письма были очень трогательны и красноречивы. И жаль, что они никогда не дойдут до Элли. За освобождение пленников взялся Тим. Прежде всего, надо было заменить воду, которую пили караульные, на усыпительную. В одной из покинутых ферм нашелся кувшин, точь-в-точь такой, каким пользовалась стража. Мальчик прокрался в караулку и переменил кувшины. Обычно мараны много пили после сытного ужина. Так было и в этот раз. Каждый из тюремщиков приложился к кувшину. Прошло немного времени, и головы маранов начали клониться. Точно на них налегла неодолимая тяжесть. Один за другим стражи свалились на пол, и их охватил волшебный сон, полное подобие смерти. «Готово!» — с торжеством воскликнул Тим, наблюдавший за маранами через маленькое окошко караулки. «Теперь можно мне и расколдоваться!» Тим отодвинул засов, закрывавший снаружи тюремную дверь, и появился на пороге. «Друзья, вы свободны!» — крикнул мальчик. «За мной!» И тут Тим подвергся самой большой опасности за все свое пребывание в волшебной стране. Его заключил в железные объятия дровосек. Случись это в другое время, когда правитель мигунов был бы в полной силе, мальчику пришлось бы плохо. А теперь он отделался только помятыми ребрами. Освобожденные узники двинулись за Тимом по дороге к стану заговорщиков, к счастью, находившемуся не очень далеко. Железный дровосек тащил на плечах страшилу, а в руке держал самую увесистую дубину, какую только мог найти у спящих тюремщиков. Дин Геор широко шагал, разглаживая свою замечательную бороду, а Фараман спешил за ним, пыхтя и отдуваясь. «Свобода!» А что случилось с маранами, напившимися усыпительной воды? Спали они недолго, только до утра. И это объясняется тем, что чудесную воду они пили через целых трое суток после того, как она была взята из священного источника, и за это время ее действие сильно ослабело.